Глава 7. А свой дворец Соломон строил 13 лет. Столько понадобилось на то, чтобы завершить все работы. Соломон построил зал Ливанского леса. Длина его 100 локтей, ширина 50 локтей, высота 30 локтей. В нем было 4 ряда кедровых колонн, перекрытых кедровыми балками. Потолок из кедра поддерживался брусьями, которые опирались на колонны. Их было 45, по 15 в каждом ряду. В 3 ряда шли карнизы, и проемы шли 3 рядами друг напротив друга. Косяки всех дверей были 4-ступенчатые с карнизами. Проемы шли 3 рядами друг напротив друга. И еще Соломон построил колонный притвор. Длина притвора была 50 локтей, ширина 30 локтей, а перед ним был портик, колонны и навес. И еще Соломон построил притвор, где, восседая на престоле, вершил суд. Зал суда, облицованный кедром с пола до потолка. Жилые покои Соломона находились в отдельном дворе, не в том, где притвор, но построены были также. И дворец для дочери фараона, которую Соломон взял себе в жены, он тоже строил так же, как притвор. Все эти здания, от фундамента до парапета под кровлей, были сложены из дорогостоящих каменных плит, подогнанных по размеру, тесанных. Поверхности этих плит, выходившие на наружную и внутреннюю стены, были обработаны пилой. На фундаменте из дорогостоящих каменных плит огромной величины, по 10 и по 8 локтей, стояли стены из дорогостоящих каменных плит, подогнанных по размеру, и кедровых бревен. Большой двор Соломон обнес оградой. На каждые 3 ряда каменной кладки ряд кедровых бревен. Таким же был и внутренний двор храма Господнего, а также двор притвора. Царь Соломон пригласил Хирама из Тира. Хирам был сыном одной вдовы из племени Нефалимова, а отец его был тирянин-медник. И был этот Хирам сведущ, умел и искусен во всяческой работе с медью. Прибыл он к царю Соломону и выполнил все, что было ему поручено. Хирам отлил 2 медные колонны. Высота каждой колонны 18 локтей, окружность, если померить шнурком, 12 локтей. И еще он сделал 2 капители, литые, медные, чтобы увенчать ими эти колонны. Высота одной капители 5 локтей, высота второй тоже 5 локтей. А вокруг этих капителей, на вершинах колонн, переплетение плетенок и кружево цепочек. Вокруг одной капители плетенка и вокруг другой капители плетенка. Еще он сделал гранатовые плоды, которые в 2 ряда опоясывали плетенку, покрывавшую капитель на вершине первой колонны. Точно так же он украсил и капитель второй колонны. Капители на вершине колонн в притворе имели форму цветка лотоса высотой в 4 локтя. Они возвышались над основанием капители, которое было скрыто плетенкой. 200 гранатовых плодов, расположенных рядами, опоясывали обе капители. Колонны он поставил в притворе храма. Воздвигнув правую колонну, он дал ей имя Яхин, воздвигнув левую, дал ей имя Боас. Обе колонны были увенчаны капителями в виде цветков лотоса. Окончив работу над колоннами, Хирам сделал море, литое, круглое, в 10 локтей от края до края. Высота его 5 локтей. Окружность, если померить шнурком, 30 локтей. По краю моря, по кругу, шли изображения цветочных бутонов. Они опоясывали все море в 10 локтей размером 2 рядами, и были отлиты вместе с морем как единое целое. Море покоилось на 12 быках. 3 быка смотрели на север, 3 на запад, 3 на юг, 3 на восток. К крупы их были обращены внутрь, а море лежало на них сверху. Толщина стенки моря — одна ладонь. Край его был как край чаши в виде цветка лотоса. Вместимость моря — 2000 батов. Хирам сделал 10 медных подставок. Длина каждой подставки — 4 локтя. Ширина — 4 локтя. Высота — 3 локтя. Вот как эти подставки были устроены. Каждая состояла из панелей, крепящихся между стойками. На этих панелях, крепящихся между стойками, были изображены львы, быки и херувимы. Такие же изображения были и на самих стойках. Сверху и снизу от этих львов и быков витой узор чеканной работы. У каждой подставки по 4 медных колеса с медными ступицами и по 4 ноги подпорки внизу под чаном. Подпорки были литые, покрытые витым узором. Изнутри подставки вверх шло горлышко, круглое гнездо глубиной в 1.5 локтя. Вокруг отверстие изображение. Сам же корпус подставки не круглый, а квадратный. Под панелями подставки 4 колеса. Оси колес крепились к подставке. Высота каждого колеса 1.5 локтя. Колеса были устроены как колеса у колесниц, но и оси, и ободья, и спицы, и ступицы — все было литое. По углам каждой подставки было по подпорке. Они были отлиты как единое целое с подставкой. Над подставкой — ободок высотой в 0.5 локтя. Еще над подставкой были ручки, отлитые как одно целое вместе с панелями. Поверхности ручек и панелей покрыты резными изображениями херувимов, львов и пальм, а вокруг — витой узор. Так сделал Хирам 10 подставок. Все они были одинаково отлиты, одного размера и одной формы. Еще он сделал 10 медных чинов, по 1 чану для каждой из 10 подставок. Вместимость каждого чана — 40 батов, диаметр 4 локтя. 5 подставок Хирам поместил справа от входа в храм и 5 слева от входа. Море поместил справа от входа в храм возле юго-восточного угла. Еще Хирам сделал котлы, лопатки и чаши для кропления кровью. Так завершил он все работы, которые выполнял для царя Соломона в храме Господа. Колонны — 2. Чешевидные капители на вершинах колонн — 2. Плетенки, покрывающие чешевидные капители на вершинах колонн — 2. Плоды гранатовые на 2 плетенках — 400. По 2 ряда плодов на каждой из плетенок, покрывающих чешевидные капители колонн. Подставки — 10. Чины, стоящие на подставках — 10. Медное море — 1. Быки, поддерживающие медное море — 12. А также котлы, лопатки и чаши для кропления кровью. Все эти вещи, которые Хирам сделал по заказу царя Соломона для храма Господа, были из полированной меди. Царь отливал их в Иорданской долине, близ бродов Адамы, между Суккотом и Цартаном. Расставил Соломон всю эту утварь, и было ее столько, что даже счету не поддавалось, сколько меди пошло на нее. Еще изготовил Соломон всякую утварь для храма Господа. Золотой жертвенник, золотой стол для хлеба, что должен лежать пред лицом Господа. Светильники из чистого золота, 5 справа от входа в святилище и 5 слева. Золотые цветки, лампады, щипцы, чаши, ножницы, чаши для кропления кровью, ложки для благовоний, кадильницы из чистого золота, а также золотые накладки для дверей внутренней части храма, святыни святынь и храмового зала. Завершив все работы по строительству храма Господа, царь Соломон перенес туда дары, которые его отец Давид посвятил Господу. Серебро и золото и прочую утварь, и поместил их в сокровищницу храма Господа.